Глава 27. Сон про Мындру. Наряду с псевдоинтеллектуальной прозой есть проза, эксплуатирующая инстинкты. Читателю свойственно испытывать те же чувства, которые испытывает герой. Когда герой ест торт, читатель облизывается. Когда героя преследуют, читатель дрожит и вооружается печенькой. Когда героя обнимают, читатель пыхтит и тискает подушку. В момент нахождения под властью инстинкта мы ни о чем не думаем, какая уж тут философия, когда нужно спасаться из пылающего города. То есть, если построить книгу только на элементах А, Б, С, книга будет железно держать внимание читателя, но забудется сразу вслед за угасанием последнего инстинкта. А стоит ли такая игра свеч? Йозеф Эмец, венгерский философ. Поначалу Витяра почти летел, едва ли не опережая луч своего фонаря. Задевал низкий потолок, комки глины стучали по шапке, скатывались за ворот. Витяре все казалось, что за ним гонится из шныра. Но догоняло его лишь эхо его шагов. Дряхлые сквозняки разносили по тоннелю стылую вонь, стены плакали грунтовыми водами. От быстрой ходьбы Витяре стало жарко. Он взмок и стянул с себя куртку, но вскоре опять надел и застегнул ее. Через полчаса поднял воротник, и еще через полчаса стал дышать на руки и прятать их в карманы. Дальше больше. Он коченел все сильнее. Бодрость духа улетучилась вместе с теплом. Хуже всего дело обстояло с ногами. Вода в тоннеле стояла почти повсюду. Капала, сочилась. Где не было воды, там была грязь. То есть та же вода, только в смеси с глиной. Вскоре не только хлюпали ботинки, но и намокли джинсы. Рукава куртки отяжелели, и когда случайно касались мокрых бедер, становилось неприятно вдвойне. В кармане, как граната-лимонка, лежала антизакладка. Тяжелая, круглая, страшная. Витяра ощущал ее при каждом шаге. Изредка он останавливался, доставал телефон и смотрел на карту. С первой развилкой он разобрался быстро. Дальше начались ступени, ведущие вниз, и еще один туннель, затопленный водой. Витяра долго мялся, не решаясь ступить в воду. Потом все же ступил, убедившись, что другого пути нет. Поначалу он брел по колено в воде, дальше по пояс, а потом практически плыл, держа фонарь у виска. Вода была черная, ленивая, ледяная. Вот ты, Дуся, я ж просто-навсего тону. Ухну в какую-нибудь яму, и все, — тревожился Витяра. Взрывать антизакладку прямо здесь не имело смысла. Вообще процесс самого взрыва Витяра представлял себе плохо. Насколько сильным будет взрыв? Или закладка просто проплавит стенку мира, не тронув самого Витяру, и тогда ему навстречу широким благодарным потоком хлынут освобожденные эльбы? Замерзшее воображение Витяры готово было допустить даже и это. Окоченело вместе с хозяином, стучало зубами, посинело носом, скулило мокрым псом, просящимся в тепло. Нога Витяры ударилась обо что-то носком. Ага, ступени, ведущие наверх. Витяра торопливо стал подниматься, продолжая задирать руку с фонарем. Когда вода под ногами исчезла совсем, Витяра сунул негнущиеся пальцы в карман за телефоном, чтобы уточнить по карте, где он. Но, едва нажав на кнопку, осознал, что бесполезно. Спасая фонарь и запасные батареи, он не подумал о телефоне. Телефон намок и умер. С ним вместе скончалась и сфотографированная карта. Витяра попытался вспомнить, как пролегали тоннели, но в памяти осталось только, что они походили на ветви дерева. Вначале идешь по стволу, затем по веточкам и повсюду бесконечные развилки. Мысль Витяры обреченно заструилась по веточкам, заблудилась и вернулась назад. Он сделал несколько шагов и остановился. Холод, грыз, просачивался под кожу. Витяра присел на корточки, пообещав себе, что это всего на секунду, и начал замерзать. Его преследовал какой-то бред, будто есть такая машина «Мындра», похожая на холодильник с торчащим рулем, и что это маршрутка, и что туда стоит целая очередь, и что он запрыгивает в эту «Мындру». Они начинают мчаться, и с ними садятся какие-то бабки. Потом бабок сносит ветром, и Витяра кричит водителю: «А как же они?» А водитель отвечает: «Да тут всего 90 км». Дальше какие-то ужасные камни, и они трясутся по этим камням, и водитель рассуждает, что у настоящей мындры руль должен все-таки не вертикально торчать, а горизонтально, просто навсего немного выглядывать, чтобы ветвями не сносило. Потом водителя тоже куда-то сносит, и Витяра оказывается за рулем. В безумном своем сне Витяра слишком резко повернул руль мындры, потерял равновесие и, завалившись вперед, больно ударился щекой о камень. Боль помогла ему очнуться. Витяра понял, что если не встанет прямо сейчас, то все, конец. Фонарь валялся в стороне, тускло светя в стену. Витяра на четвереньках дополз до фонаря и также на четвереньках пополз, волоча его за собой. Какая-то твердая штука на левом запястье врезалась в руку. Витяра осознал, что это нерпь. Несколько секунд он рассматривал фигурки, вспоминая, зачем они нужны, а потом коснулся русалки и пожелал, чтобы его одежда высохла. Куртка и свитер под ней на миг стали горячими, будто к ним прикоснулся раскаленный утюг. Коридор окутался паром. Когда пар рассеялся, Витяра обнаружил, что русалка погасла. Ее магии не хватило даже на то, чтобы высушить ему ноги. Витяра поднялся и побрел, держа фонарь перед собой. Теперь он направлял его луч немного вниз. Так свет не терялся в пустоте, не рассеивался, становился уютным и ограниченным. И в этом пучке света Витяра был как в домике. Обо всем, что за пределами этого света, Витяра предпочитал не думать. Туннель не ветвился. Значит, существовала надежда, что Витяра пока не сбился с пути. Правда, встретился завал явно искусственного происхождения. Еще и стенку защитную кто-то возвел. Витяра долго стоял перед этим туннелем, светя фонарем и пытаясь разглядеть, что находится по ту сторону. На каменной стенке Витяра различил дважды перечеркнутую стрелку. Выбивали ее острым краем кирки. Это был шныровский знак «Стой, дальше идти нельзя». Витяра послушался неизвестного шныра и продолжил путь по основному коридору. Внезапно ему стало казаться, что он здесь не один. Он дернул фонарем в одну сторону, в другую. Рука, которой он случайно оперся о стену, уловила дрожь. Дрожь была слабая, прерывистая. Точно он стоял на 7-м этаже блочного дома, а ниже, где-то этаже на 5-м, кто-то сверлил стену. Трусливо озираясь, Витяра захромал вперед. Ушел он недалеко. Стена впереди него треснула, и выползло существо с капризным бледным личиком и мощными руками, раздирающими глину. Ростом оно было с ребенка. Кожу покрывал слой слизи, помогающий существу протискиваться в узкие ходы. Волосы походили на корни и шевелились, как живые. Ротик у уродца был маленький, круглый, но жуткий. Когда Витяра направил на него луч фонаря, Уродец отпрянул, ослепленный светом, но тотчас зашевелился быстрее. Витяру захлестнуло глухой безысходностью. Уродец подползал все ближе. Волосы его, вытянувшись, обвили Витяре ногу. Витяра засмеялся, заплакал и слабо замахнулся фонарем. Уродец отбил фонарь рукой. Витяра понял, что это все, конец. Но тут по темному коридору пронеслась золотая пуля. Тяжелая светящаяся пчела пробила уродцу голову и теперь ползла по стене, вся покрытая его слизью. Стены продолжали дрожать. Уродец явно был не одинок во мраке. Витяра вскочил и побежал, стараясь ни за что не задеть треснувшим фонарем. Он падал, вскакивал и опять переходил на хромающий бег, угадывая во мраке погоню. Пока что Витяра был быстрее этих монстров с круглыми ртами и детскими личиками, но если впереди окажется завал, и сразу же стоило ему об этом подумать, луч фонаря уперся в квадратную плиту. На плите тоже была стрелка, но перечеркнутая не дважды, а всего один раз. Знак этот означал «впереди опасность». Дальше тянулся длинный, покрытый вязкой черной грязью коридор. И стены, и камни, все в этом коридоре было живое, все дрожало и шевелилось. На стенах тоннеля многочисленные бурые подтеки, а между ними дрожащие почти прозрачные капли. Местами из грязи, покрывающей пол тоннеля, торчали предметы. Залипший высокий сапог, пробитое защитное стекло и полный костюм химической защиты, он же КХЗ, порванный и вывернутый, как старая шкурка ящерицы. «Не презирай, хлористу, ртуть не будешь ты, холодный труп!» — зазвучала в голове нескладная шныровская песенка. «Причем тут хлорист и ртуть?» Витяра уже не помнил. Кажется, ею обрабатывали костюмы химзащиты. Было в истории Шныра такое время, когда через болото пытались проходить в таких костюмах, но толку от них оказалось мало. От видений они не спасали, на двушки плавились, зато хорошо годились для подземий. Витяре не хотелось лезть в грязь, но и назад поворачивать было никак невозможно. Уродцы, покрытые слизью, о нем явно не забыли. Витяра помедлил, глубоко вдохнул и сделал шаг вперед. Ноги залипали в грязи, как в трясине. Приходилось выдергивать их по одной, пока другая продолжала проваливаться. Отойдя немного, Витяра обернулся и трусливо посветил фонарем, придерживая выпадающее стекло пальцем. Там, где он только что стоял, белели пятна лиц с темными провалами маленьких ртов. В туннель за ним уродцы почему-то не лезли, но Витяра не был уверен, стоит ли этому радоваться. Он торопливо отвернулся и опять зашагал, выдергивая ноги, как морковь из грядок. Живые стены дрожали. Временами по ним пробегала волна, и они сужались, почти охватывая Витяру. Тогда ему казалось, что он идет по пищеводу громадного существа, которое не мешает ему, зная, что он движется прямиком в желудок. Витяра даже почувствовал, как это работает. Живые кровящие камни и черная грязь посылают тебе тоску. От тоски тебе становится плохо, так плохо, что немедленно нужно чем-то себя утешить. И утешение вот оно, пористая стена, если уткнуться в нее, станет легче. Но стена заберет у тебя силы и волю, и ты так и останешься здесь, в туннеле. Сморщишься и станешь одним из тех с круглыми ртами, что стоят сейчас сзади и ждут. Вот сволочи! — подумал Витяра. — Если тебя кто-нибудь любит и что-то тебе дает, мы будем это забирать. И бесконечное рабство впереди. Витяра спохватился. Это был странный вывод для того, кто шел освобождать несчастных эльбов. Снаружи жалеть их было несколько проще, чем в туннеле с протечками из болота. Витяра шел и считал шаги. Сил у него оставалось все меньше. Хотелось на секунду прилечь, отдохнуть, но он понимал, что если перестанет барахтаться, то залипнет здесь навеки. Бедный, несчастный, простуженный Витяра шел и гундосил. 88, 89. Внезапно Витяра понял, что не знает, какое число идет после 89. Числа давно потеряли для него всякое значение. Он ни за что не ответил бы сейчас, что больше, 26 или 62. Витяра сжал виски ладонями. От холодных ладоней стало чуть легче. Сама собой всплыла с дна памяти старая шнеровская шутка. «Куда бежит этот дядька с кастрюлей на голове?» «Это берсерк экранируется, чтобы ведьмы не подслушивали его мысли». «Нет, лучше считать. Пусть после 89 будет 100, какая разница?» Путаясь в совершенно непостижимой для него последовательности чисел, Витяра отвлекся на стекло фонаря, а когда вскинул глаза, было уже слишком поздно. Его нога повисла над пропастью, точнее, уже опускалась, пытаясь обрести опору в пустоте. Витяра неловко махнул руками, надеясь еще за что-то уцепиться, коротко, как птица, вскрикнул и покатился куда-то. Последняя вспышка фонаря помогла ему определить, что перед ним протянулся узкий, с сильным наклоном туннель. Он был забит скользкой, как лед, отвердевшей жижей, но оставалось и свободное пространство, по которому Витяра катился, набирая скорость. Он скрутился в тугой комок, спрятал голову в колени и прижал к груди антизакладку, которая могла рвануть при ударе. «Вот ты, Буся!» «Три приема», — сказал Витяра, и между «от», «ты» и «Дуся» он всякий раз успевал проскользить пару метров. Где-то в конце «Дуси», когда сия никому неизвестная, но, безусловно, достойная особа была почти материализована призванием ее имени, что-то с силой ударило Витяру по спине. В следующий миг он обнаружил, что барахтается в воде. Толком испугаться он не успел. Послышался хлопок, и Витяра опять понесся куда-то, так и не осознав до конца, что произошло. Скорее всего, за долгие годы в тоннеле образовалась глинистая пробка. Натекающая сверху вода постепенно собиралась, готовясь прорвать ее, и падение Витяры стало последней каплей, нарушившей хрупкий баланс. Во второй раз Витяра падал недолго. Оглушенный, почти захлебнувшийся, он был выкинут на кучу рыхлой глины. Рука его что-то нашарила, испуганно отдернулась, а потом, узнав, вцепилась в фонарь. Стекла больше не было, фонарь не горел, но когда Витяра в темноте вытащил и вставил батареи, вылив из внутренности фонаря воду, лампочка тускло зажглась. Надо же! И антизакладка не рванула, и фонарь хоть как-то светит. Витяра ущипнул себя за мочку уха. «Просыпайся, бледная немочь, бери себя в руки и шагай!» При слабом свете фонаря Витяра прошел немного вперед. Тоннель здесь был какой-то странный. Изначально рукотворный, теперь он был весь вспорот и пронизан какими-то скрученными веревками. Через полсотни шагов в стене тоннеля Витяра увидел расходящуюся трещину, похожую на вход в пещеру. Посветил фонарем, держа его подальше от лица. Теперь, когда от фонаря осталась одна лампа, это был единственный способ хоть что-то разглядеть. Вход в трещину преграждала голубоватая завеса. В глубине пещеры, в растянутой паутине, висел человек, обмякший, оплывающий и нечеткий, как тающий снеговик. Временами по паутине пробегали бусины. К Когда они достигали человека, он дергался, делал слабые движения, и тогда казалось, будто паутина управляет им. На человеке была шныровская куртка, такая же, как у Витяры. Витяра всмотрелся в тающее лицо. Оно перестало расплываться и стало его лицом. Такой же нос, такие же слоновьи уши. Всмотрелся в руки, и руки стали его руками. По паутине побежали бусины. Они жалили того человека, которого Витяра уже считал собой. Висящий в паутине человек шевельнул ногами, будто сделал шаг навстречу Витяре. Витяра тоже сделал шаг навстречу ему. Врезался в завесу, на миг пронзившую его холодом, и провалился сквозь нее в трещину. Он сразу же рванулся назад, но обратно сквозь завесу пробиться не смог. Тонкая прозрачная пленка была прочнее стали. В одну сторону пропускала, а в другую нет. Спохватившись, что он стоит спиной к человеку в паутине, Витяра резко обернулся, боясь, что тот на него набросится. Но человек в шныровской куртке не набрасывался, не шевелился. И на Витяру больше не походил. Это была мумия. На запястье у мумии Витяра разглядел потускневшие часы с кожаным ремешком. Почему он подумал о мумии, что она живая? Все те же испарения болота и паутина, шевелившие ее. Бежать отсюда. Витяра зашарил по пещере взглядом. Ага, сломанная кирка. Схватив ее, он нанес несколько ударов по завесе. Бесполезно. Решив изменить тактику и продолбиться сквозь стену, Витяра ударил киркой по скале. Что это у нас тут? Граниты? Гнейс? Но если это и был гнейс, то преображенный. Витяре чудилось, что он бьет киркой по дряблой и вонючей кухонной губке. После первого же удара скала поддалась, и на ее поверхности лопнул багровый пузырь. Там, где он лопнул, осталось пятнышко слизи. Нет, и так не получится, он только впустит сюда болото. Разве ты не этого же хотел? Вспомни про антизакладку. Витяра тяжело опустился на пол и уставился на светящуюся спираль лампочки. Стоило бы выключить фонарь, чтобы не разряжать батарею, но Витяре было страшно оставаться в темноте. И еще страшнее представлять, что произойдет раньше. Погаснет фонарь, он умрет от жажды или... Его рука нашарила в кармане тяжелый шар антизакладки. Стенки мира здесь тонкие. После удара киркой выступают капли болота. Лучшего места не найти. Витяра поднялся, положил антизакладку рядом с фонарем и занес кирку. Хватит одного удара. Прицелился киркой. Но любви к эльбам у него почему-то уже не нашаривалось. Даже царапина на груди уже не чесалась больше. Витяра попытался представить себе эльбов с транспарантами, встречающих его, но испытал полнейшее равнодушие. Отбросил кирку и опять сел, обхватив голову руками. Через какое-то время поднялся и направился к шныру в паутине. Подсвечивая фонарем, стал ощупывать его карманы. Боковой карман заметно оттопыривался. Кожа куртки была высохшей и огрубевшей настолько, что Витяре пришлось преодолеть ее сопротивление, прежде чем рука оказалась внутри. Дальше дело пошло быстрее, и почти сразу пальцы прикоснулись к чему-то бугристому. Некий предмет, завернутый в ткань или платок. Не имея возможности сразу вытащить его, Витяра кончиками пальцев попытался развернуть ткань. Если это закладка, может, она расскажет ему о себе. Однако сделать этого он не успел. Рядом кто-то бодро произнес: «А что это мы тут делаем?» За прозрачной завесой стояло четверо. Трое были облачены в легкие скафандры. Белда, Левсикачи и Исай, кряжистый, кривоногий и корявый. За спиной у Исая помещался ранец огнемета М-2-2 с закрепленной трубой бронспойта. Дионисий Тигранович переминался с ножки на ножку, скулил и мерз. Ему не нравилось в подземье. Хотелось валяться дома на диванчике, чтобы его любили и жалели. Гай единственный из всех был без скафандра. Одет легко в холщовую рубаху и штаны, босиком. Исай поглядывал на Гая как-то недобро задумчиво. Сикач, чувствовавший это дважды, уже сердито толкал его кулаком. Странно, но Витяра в первый миг даже обрадовался гостям. Он больше не был одинок. «Ты всех нас опередил», — похвалил Гай. «Правда, выбрал опасный маршрут — шахту для сброса воды». Сикач поднял руку с фонарем, освещая паутину. Гай вгляделся. Край его длинного рта дернулся, точно червячок двинул головкой. «А вот и он». «Тот парень, что искал проход на двушку через подземье», — сказал он, обращаясь к Белда. «Посмотришь, так покажется, что он запутался в паутине еще при жизни. На самом деле паутина проросла позже, из протеков болота». Витяра не понимал, зачем эти четверо тут стоят и болтают. Он поднял кирку и взвесил ее в руке, готовый, если потребуется, защищаться. Дионисий Тигранович укоризненно цокнул языком. «Ну что за глупости? Разве не видишь, что эта кирка не для тебя? Как узнать свою вещь? Надо измерить ее ладонью, погладить пальцем, приучить к себе, как котенка. Вот мой телефон. Он от края ладони до начала пальцев. Другой телефон не смог бы меня любить. Или мой блокнотик, он как две мои раскрытые ладони. Если какая-то вещь не кратна твоему телу, это вообще не твоя вещь». Витяра смотрел на Белда, на его растягивающиеся губы, на самодовольное лицо, и видел кривляющуюся обезьянку. Не выдержав, он отшвырнул кирку и антизакладку. «Сдайте, что это, чтобы дну эту штуковину о скалы окажетесь в болоте прямо сейчас!» — крикнул он. Дионисий Тигранович отскочил, пугливо всплеснул ручками. Гай же, напротив, подался вперед и жадно уставился на антизакладку. «Да, это она. Зачем же сразу так круто? Ты бывший шныр. Я бывший шныр. И Дионисий Тигранович тоже?» — сказал он весело. Витяра хотел возразить, что он не бывший шныр, но Белда его опередил. «Почему это я бывший? Я не бывший. Вы двое думаете о себе, что хотите, но я себя бывшим не считаю». Он сердито отвернулся, приосанив балетную спинку. Как ни был Витяра теперь зол, он оценил этот ход. Своим восклицанием и своевременной обидой старичок ловко сблизил себя с Витярой, и теперь выходило, что Белда и Витяра — единомышленники. Оба не бывшие, оба шныры. Витяра покосился на антизакладку. Держать ее над головой было как-то глупо. Пугать? Да вроде никто в обморок не падает. Бросать? Тоже как-то не хочется. Помедлив, Витяра осторожно опустил руку. «Вот ты, Буся! Все-таки я могу ее взорвать. И взорву, если судитесь», — пригрозил он. Гай кивнул, показывая, что прекрасно это понимает. «Если и взрывать, то только здесь», — подтвердил он. «Мы находимся в любопытнейшем месте. Когда-то здесь летали драконы, штопая наш грешный моей оплошностью продырявленный мир. Был когда-нибудь у стоматолога? Представляешь, как выглядит старый коренной зуб с дуплом? Вот мы сейчас в таком дупле. Точнее, ты. Мы все же снаружи. Лев, вы не оставите нашему другу Шныру свой фонарь, а то в темноте как-то неуютно. Секач завозился, запыхтел и с явным сожалением перебросил Витяре фонарь. Фонарь пролетел сквозь завесу, и Витяра поймал его, едва не выронив при этом антизакладку. «Осторожно!» — предупредил Гай. «Кстати, природа этой завесы такая же, как у стенок болота. С одной стороны, они проницаемы, а с другой — нет. И это даже не магия, просто здесь уже действуют свои законы». Кривоногий Исай вскинул голову, прислушиваясь к звукам в глубине тоннеля. В руках у него, как по волшебству, возник бронспойт огнемета, а ноги стали сами собой приплясывать. Секач, заметив это, что-то быстро шепнул Белда, а тот Гаю. «К сожалению, нам пора», — сказал Гай, вглядываясь в антизакладку в руке у Витяры. «До скорой встречи». Перед тем, как уйти, он осветил фонарем свое лицо. За ним поспешили Секач и Исай. Последним исчез Белда. Он прицокивал языком, и личико у него было сострадающее. Белда уходил, спеша за островком света от двух фонарей. Витяра чувствовал, что хочет окликнуть его, схватить Дионисия Тиграновича за запястье и не выпускать, только чтобы не оставаться одному в жуткой трещине с паутиной. Но Белда уже уносился, легкий, как осенний листик. Когда они ушли, Витяра смог хорошенько все обдумать. Ведьмари не сделали ни малейших попыток его схватить и отобрать антизакладку. Более того, они не полезли и в пещеру. Такое ощущение, что появление Витяры не стало для Гая таким уж сюрпризом. Глазастик в руке у Витяры сильно нагрелся, став как горячая картошка из костра. Бывают моменты, когда человек начинает соображать быстро, будто кто-то ему подсказывает. Витяра торопливо опустил антизакладку на пол и кинулся к висящему в паутине телу. Пальцами правой руки, раздвинув тесную кожу куртки левой, он извлек из кармана круглый предмет, завернутый в тряпку. Развернул ткань. В руках у него оказался такой же глазастик, как тот, что лежал сейчас рядом. Шныр искал проход на двушку через болото. Ну, конечно, вот только почему-то не воспользовался антизакладкой. Может, потому что ему стало ясно, что до двушки он не доберется? И Гай явно почувствовал сейчас по антизакладке Витяры, что и другой глазастик тут рядом, потому и сбежал. Этот второй глазастик был таким же раскаленным, как и первый, и оба продолжали нагреваться. Ревнивым плодам с двушки, каждый из которых состоял из десятков семян, не нравилось находиться рядом, и они явно придумали вариант, как им рядом не находиться. А главное, что покинуть пещеру самому или хотя бы выкатить наружу один из глазастиков было невозможно. Завеса не пустит. Витяра сел на пол и стиснул ладонями виски. «Вот ты, Буся!» — повторял он беспомощно. «Вот ты, Буся!»